Генеральный комиссар Франции Дюбуа объявил осадное положение. Гражданское управление было распущено. Был срочно создан комитет общественного спасения только из французов. Генерал Пиврон, возглавивший его, разделил сферу обороны и сферу внутренней безопасности, передав заботу о возмущенных греках военному комитету по делам о государственной измене. Треск ружейных выстрелов, осевшие в лужу крови тела у крепостных стен, подвели черту под революционными фразами директорийских военных. Корфиоты окончательно переходили на сторону союзников. В адмиральской каюте у Ушакова собрались русские командиры кораблей и руководители греческих повстанцев. Турецких союзников не было. Решили сегодня посоветоваться, узнать возможности мятежных корфиотов. Тут был и недавно прибывший с эскадры из Ахтияра контр-адмирал Павел Васильевич Пустошкин, капитан первого ранга, командир Святого Петра Дмитрий Николаевич Синявин, командиры русских линейных кораблей и фрегатов, капитаны второго ранга Григорий Тимченко, Иван Селивачев, Тимофей Перский, Александр Сорокин и другие высокие и менее высокие чины русского флота. Морские командиры похлопывали друг друга по плечам, вспоминая боевые эпизоды, громко говорили, не особо заботясь об этикете, заразительно смеялись и шутили с греками, которые почти все знали русский. Да и не мудрено. Большинство из них прошло службу в русской армии. Вон стоят два высоких статных красавца, капитана первого ранга Алексиано и Сарандинаки. Последнему сам Ушаков поручил ныне командовать флагманским кораблем «Святой Павел». Доверие безграничное. А доверял адмирал, не сомневаясь, ибо знал бесконечную преданность греков России, их тоскливую надежду на избавление с ее помощью. Вот эти изящно одетые, энергичные и подвижные булгарис и уже старый дряхлый граф Макрис с острова Закинфа. Он еще в экспедиции Алексея Орлова участвовал, увлек за собой тогда 2000 ополченцев. А напротив, в толпе незнатных стоит живо жестикулирующий аптекарь, который тоже служил в России и был первым, кто выбросил русский флаг и с возгласом «Да здравствует Павел I!» повел за собой толпу на этом же острове. А рядом отставной русский майор Георгиос Палатинос, тоже воевавший в последней войне, а ныне волонтером, пребывающий на Святом Павле, с ним отличившийся в боях на Китире отставной капитан Киркос. Особо много было в этой экспедиции в составе русского флота кефалеонитов. Графы Метаксы, имевшие там владение, приписывали это своей пропаганде, но это было не совсем так. На Кефалинии жило 30 отставных офицеров русской службы. Вон стоит лейтенант Глезис и капитан-лейтенант Ричардопулос. Говорят, молодо, задиристо. А ведь Измаил брали с самим Суворовым. Офицеры рассказывали, сарандинаки, как уйдя в отставку, по утрам поднимали у своих домиков маленький андреевский флаг, а по вечерам в окружении восторженных мальчишек вели беседы, вспоминая о своих истинных и мнимых подвигах. Или же все вместе собирались в винные лавки у купца Амвромиотиса, где, подогреваемые красным вином и по русскому обычаю не разбавляя его, громко говорили о славных победах и скором приходе сюда дяди Ивана. Лавку обходили стороной не только местные карманьольцы, сторонники Франции, но и патрули и солдат директории, зная буйный нрав отставных офицеров русской службы. Удивительно это и трогательное явление — греческие добровольцы на русской службе. Большинство из них пошло, уже имея некоторый морской и военный опыт. Другие учились в знаменитом корпусе чужеземных единоверцев в Петербурге, где и было подготовлено немало морских офицеров. Греческие добровольцы верили, что победы России были победы их веры, их победы. Они хотели, жаждали, стремились к службе в русском войске. Они были храбрыми, неподкупными и очень полезными во время боевых действий, ибо знали Средиземные и Черные моря, знали все бухты и укромные укрытия, где сотни, а может быть и тысячи лет назад прятали свои сокровища, сберегали жизни их предки. Они знали врага России и Турцию. Это был их враг. С недоумением приняли нынешний союз, но не отчаялись, ждали своего часа.